Глава 15. Лис действительно покинула поместье мужа телепортом, но вовсе не по той причине, о которой подумали мать и сестра Ярвуда. «Не на то напали, змеюки Грейхард». Казалось бы, зачем свекрови выставлять невестку безвкусной дурой? Но так может подумать только тот, кто никогда не имел дела с аристократией. Мужчины и их дела — это одно, а женщины древних родов имеют свою, четко устоявшуюся иерархию, где новеньким не так просто занять свое место. И первый шаг к вершине начинается с бала или приема. Опростоволосишься здесь, позволишь себя обыграть, выставить дурой — пиши пропало. Тебя никогда не примут как равную. А у свекрови в семье будет повод сказать сыну: «Твоя жена не может быть самостоятельной, значит, должна меня слушаться во всем». И ее поддержит, потому что урон репутации семьи будет записан на счет выскочки-неумехи, которую умная леди, мать рода, живо приведет в порядок к следующему балу, чем утвердит раз и навсегда свое главенство и место Лиз у Плинтуса. Ну что же, раз Элизабет все же решилась попробовать остаться с Ярвудом, она принимает бой. Едвига зря думала и матери рассказала, что Лиз не умеет одеваться во что-то отличное от маскировочного балахона и что серая мышь-заучка не разбирается в моде. Избалованной дуре просто в голову не пришло, что у мышки Вуд на то могли быть совсем иные причины. А еще у нее была другая жизнь и множество самых разных знакомых как раз среди тех, кто создает всю красоту, предназначенную для избалованных аристократок. Мама работала с самыми разными бытовичками, то в салонах, то просто на дому у какой-нибудь мастерицы, к которой бегали клиентки победнее. И, кстати, этих клиенток тоже старались обслужить по высшему разряду, потому что бытовиков много, и придумать что-то такое, что не умеет соседка, еще умудриться надо. И при этом уложиться в бюджет заказчицы, правильно раскроить слишком маленький отрез ткани, скомбинировать отделку и аксессуары. Так что в скромной мастерской, никому неизвестной швеи, порой можно было сшить платье не хуже, чем в самом пафосном ателье какой-нибудь мадам Тереньяк. Последние годы жизни, когда Элизабет уже училась в академии, мама перестала метаться с места на место, хотела быть поближе к дочери, ведь за стенами лучшего учебного заведения страны девушка была в безопасности. Так считала Джейн, во всяком случае. Да и здоровье больше не позволяло часто переезжать. Поэтому мама сняла комнатку недалеко от академии и устроилась подрабатывать в крошечный салон на дому, который держала ее ровесница, швея. Женщины быстро подружились, они были похожи характерами, темпераментом, и даже в чем-то судьба у них совпадала. Обе были вдовами, у обеих почти взрослые дочери. Джейн даже стала учить дочь подруги особым своим секретам косметической и парикмахерской направленности, потому что хотелось кому-то передать мастерство, а у Элизабет с бытовой магией не сложилось. Так что тетя Агати стала для Лиз почти такой же родной, как мама. Если бы не она, совсем бы плохо пришлось, когда Джейн окончательно слегла. Агати и ее дочь Милис ухаживали за больной, пока ни о чем не знающая Элизабет была на практике, а потом и похоронили Джейн на кладбище для бедных. Скромно и бедненько, но прилично, так что теперь есть хоть куда прийти поплакать. И вот теперь Лиз направленным телепортом перенеслась именно на эту тихую кривую улочку в дебрях ремесленной слободки. Сердито пыхтя себе под нос, она поудобнее перехватила узел, в который безжалостно увязала недошитое платье от мадам Тереньяк и еще кучу оставленных Грымзой ужасных тряпок. Также в этот узел пошла содранная с окна шелковая занавеска, очень подходящее по цвету, кружево шелковой же наволочки, пара лент и бархатный камзол с шитьем, который Лиз без зазрения совести позаимствовала из гардеробной собственного мужа. Благо, покои их теперь были смежными, и дверь между ними никак не запиралась. Кстати, пряжки с его парадных туфель тоже пригодятся. Серебро и камни натуральные, немного бытовой магии, и можно задавать шик. Посмотрим еще, кто тут серая мышь, а кто напыщенная дура с плохим характером. Перебежав мощенную улочку, Лиз дернула позеленевшую медную ручку на двери и вошла в полутемное прохладное помещение прихожей, расположенной на первом этаже. Здесь привычно пахло цветочной водой, разогретыми утюгами и немного подгорелой выпечкой. Милис ужасно любила сдобные булочки, но ее бытовая магия оказалась той же направленности, что была у Джейн, то есть косметические чары давались легко, как дыхание, а вот с кулинарными изысками было туго. Что, впрочем, ничуть не огорчало веселую пышку Ми. Она лопала свои слегка подгорелые и немного скособоченные сдобные шедевры с таким же удовольствием, как и лучшие пирожные из дорогой кондитерской. «Тетя Агати, Милис, вы дома?» — позвала Элизабет, плюхая свой узел на банкетку под вешалкой. «Уф, тяжелый какой! Может, не стоило обдирать пряжки с половиной туфель?» «Привет, оглобля!» — высунулась из-за дальней двери кудрявая темная копна. Веселые карие глаза обозрели и Лиз, и ее узел. Курносый нос кнопкой весело фыркнул между пухлых румяных щек. «Кого ограбила?» «Привет, Булка!» — засмеялась Лиз. «Представляешь? Мужа!» «Кого?» Ми выбралась из кухни и уставилась на подругу во все глаза. «Шутишь?» «Нет?» «Мам! Мама! Иди сюда! Тут оглобля с ума спятила и замуж за какого-то старьевщика выскочила. Сперла у него тюк тряпья и принесла нам». «Чего шумишь, шумишка?» По лестнице спустилась сама тетушка Агати, такая же пухленькая, невысокая и румяная, как дочка. «Лиз, детка, здравствуй! И что у нас случилось?» «Сейчас расскажу», — вздохнула Элизабет, обнимая тетушку и чувствуя, как холодные тиски на душе чуть разжимаются. «Можно только мне чаю с булочками? А то фрукты на завтрак — это хорошо, но...» Она так жалобно захлопала глазами, что и тетушка, и Ми сразу забыли про свое любопытство и потащили Лиз на кухню, за стол, и тут же выставили перед ней все самое вкусное, что было в доме. Ну и сами присоединились к трапезе, тем более, что разговор за чаем вышел длинный и эмоциональный. Обе сдобные пышки, и мама, и дочка, то и дело ахали, охали, фыркали, широко раскрывали глаза и хватались за пухлую грудь. «Правильно сделала детка, что пришла», — решительно резюмировала через час Агати. «Знаю я эту тереньяк. Форсу много, а толку мало. Подумаешь, ателье у нее на центральной улице. Манекены на магической тяге. У нас швеи не хуже в слободке работают, а я среди них, смею сказать, не последняя. Раз уж вышло так, что нашла ты своего лорда, как Джейн и предсказывала, мы тебе пропасть не дадим и перед курицами этими аристократическими в грязь лицом не ударим. Неси свой узел, посмотрим, что там за платье и что можно с ним сделать. Они еще от зависти все удавятся. Такую красавицу и леди из тебя сделаем, а лорд твой в ногах валяться будет. Или я не Агати Свифт?»